Первое. Возникновение и сущность партии. Партия как разновидность политических сил, этапы развития. Политические партии в современном понимании возникли сравнительно недавно, во второй половине XIX века. Формирование этого политического института Вебер выделил три этапа. Первый – партии как аристократические группировки, второй – партии как политические клубы, третье – современные массовые партии. Сам термин «партия» от греческого «part» – «часть чего-либо» – использовался задолго до появления, собственно, политических партий для обозначения групп граждан, которые представляют интересы определенной части населения и стремятся влиять с этой целью на власть. Страница 215. Тот факт, что организованное действие более эффективно, чем индивидуальные устремления, был замечен давно. Уже во времена Аристотеля стихийно образовывались политические группы, которые и назывались партиями. Философ упоминает о партии жителей горы, равнины и прибрежной части города Афин. Они представляли собой временное объединение для поддержки какой-либо личности. Группируясь вокруг какого-либо политического деятеля, его сторонники и последователи обеспечивали координацию действий, что позволяло достигать поставленных целей. Однако политическая борьба оставалась соперничеством отдельных индивидов, опиравшихся на свои клиентелы. Партии в современном понимании начали формироваться в XVII веке в Великобритании в результате споров о наследовании трона после смерти королевы Елизаветы Тюдор, не имевшей прямых наследников. Яков I Стюарт 1603-1625 годы и Карл I Стюарт 1625-1649 годы в своем правлении полагались на божественный характер монархической власти, которая, по их мнению, не может быть ограничена никем. Борьба по вопросу о границе королевской власти привела к тому, что Карл I распустил парламент. С 1628 по 40 год парламент Великобритании не существовал. Возникли две партии. Одна выступала за королевскую власть, ее члены называли себя кавалерами. Это были предшественники консерваторов. Вторая партия, круглоголовые, защищали интересы буржуазии и нового дворянства, выступала за парламентскую форму правления. Она стала предшественницей либеральной партии. На начальных этапах отношение к партиям было негативным. Защищая интересы определенных групп общества, они раскалывали его, были источником конфликтов. По замечанию Токвиля, партии есть неизбежное зло свободных правительств. Поэтому до появления первых политических партий в Великобритании – Тори и Вигов с конца XVII века английские мыслители начали готовить общественное мнение к положительному восприятию партии. Первоначально партиям было предписано выражать национальные интересы. Английский мыслитель Берк 1729-1797 годы жизни отмечал, что партия представляет собой организацию людей, объединенных с целью продвижения совместными усилиями национального интереса, руководствуясь некоторым специфическим принципом, относительно которого все они пришли к согласию. Страница 216. Нараставшая дифференциация интересов различных групп буржуазного общества обусловила изменение первоначальной функции представительства, общенациональных интересов и превратила партии в механизм выражения групповых предпочтений. Появление партии как новой политической реальности перевело политическую борьбу из противостояния индивидов во взаимодействие заинтересованных групп, находящихся в сложных отношениях соперничества и союза. Все три стадии процесса формирования партии прошли лишь английские партии – Виги – либеральная и Тори – консервативная. История политических партий в других странах значительно короче. Так, Демократическая партия США оформилась в 1828 году. В первой половине XIX века она представляла интересы плантаторов Юга и части торгово-банковских кругов. У истоков партии стоял Джефферсон, третий президент США. По своей сущности, Демократическая партия была классической либеральной партией, которая придерживалась точки зрения, что правительство должно как можно меньше вмешиваться в жизнь граждан. Однако к середине XX века философия партии заметно изменилась. Уже при президентах Рузвельте 1933-1945 годы и Джонсоне 1963-1969 годы демократы на практике расширили границы вмешательства государства, усилили его регулятивные функции, способность предотвращать социальные конфликты и поддерживать баланс интересов в обществе. Вторая партия США, республиканская, была основана в 1854 году при непосредственном участии президента Линкольна 1861-65 годы. Период создания партии объединяла сторонников капиталистического развития страны и выражала интересы промышленной буржуазии Севера. Доктрина партии основана на требованиях минимального вмешательства государства в дела гражданского общества, уменьшения налогов, наращивания военной мощи. Становление американских партий происходило в определенных исторических, культурных, политических, географических условиях. Это отразилось на их характере. Американские партии формировались как комитеты избирателей, действующие в основном лишь в период предвыборных кампаний. Страница 217. Относительно однородная культурная среда, в которой преобладали ценности индивидуализма, свободы, прагматизма, личного успеха, рационализма, востребовала партийную систему с наличием двух партий, создающих механизм политической конкуренции. Поэтому, по мнению, например, Джефферсона, различия между партиями не являются принципиальными. Любое расхождение во мнениях не есть расхождение в принципах. Различая по названию, мы являемся приверженцами одного и того же принципа. Все мы республиканцы, все мы федералисты. Однако следует заметить, что не все разделяли мнение о конструктивной роли партии. Так, один из основателей американского государства Вашингтон, 1732-1799 года жизни, выступал против партии, считая, что они только будоражат общественное мнение. В современной Америке обе партии стремятся выражать интересы как можно более широкого круга лиц, но если демократы и либералы активно сотрудничают с профсоюзами, отражают интересы интеллигенции, среднего класса, национальных и религиозных меньшинств, то республиканская партия выражает интересы предпринимателей, фермеров, военных, интеллектуалов. Политическая идеология республиканцев – неоконсерватизм.